— Ну да, — ответил я, не зная, куда это все вело, остерегаясь ловушки. — Вы подтверждаете, что это был он там? — Это что, зал суда? — Пока нет, — ответил Давинант. — Вы знаете, что Шекспир один из наших пайщиков. Он присматривает за нами, даже когда не играет. — Играет. — Хм, — промотал хозяин гостиницы. — Извините меня, мастер Давинант, но я как раз направлялся к себе. Я устал. А это был не самый хороший день. — Конечно, мастер. Нас уже представляли друг другу в мой первый вечер в городе, когда Шекспир и я сидели и пили за столом не более чем в нескольких ярдах от этих ступенек. Я не собирался напоминать об этом Давинанту, но поскольку выбора у меня не было, я назвал ему своим еще раз. Он отодвинулся в сторону, чтобы дать мне пройти, затем внезапно подошел ко мне так близко, что мы почти столкнулись грудью. — Я важный человек в этом городе, мастер Равил. Я винодел и торговец, мое слово имеет вес. — Я в этом не сомневаюсь, сэр, — ответил я и проскользнул мимо него через главную залу таверны на улицу. Была холодная темная ночь, и события этого дня делали еще темнее. Я прошел несколько шагов вверх по Корн-маркет, пересек двор Золотого Креста, где была сцена, выглядевшая пустой и брошенной, мимо коридора, где нашли тело Ферна, и поднялся по лестнице в свою густонаселенную квартиру. Я снял туфли и долго ходил беспокойно по комнате в одних чулках, будучи не в состоянии лечь и уснуть сразу. Слишком много было тревожных раздумий и вопросов. Судя по звукам, большинство моих товарищей уже спали, у них тоже выдался долгий и тяжелый день. В дальнем углу комнаты было окно, выходившее на лабиринт узких улочек и закоулков позади Золотого Креста. Дома с каждой их стороны нависали над аллеями, склонившись друг к другу так, что их верхние этажи почти соприкасались. В одной из комнат, расположенной под углом к нашей, мерцала свеча, и в ее свете мне показалось, что я снова увидел этих зловещих монахов, ее покрытые капюшонами головы и клювы, шевелившиеся в сумраке. Птицы, монахи, монахи-птицы! Мне стало холодно, я потер глаза, но когда я взглянул снова, все же исчезло, даже призрачный свет свечи. Я заполз в кровать, убеждая себя, что устал, и глаза мои сыграли надо мной шутку, пытаясь разумными доводами прогнать страх. Этот день предоставил гораздо больше пищи для размышлений и разумных доводов. Оказавшись в кровати, которую я делил с Лоренсом Савиджем, крепко спавшим рядом, я принялся вновь и вновь прокручивать в голове последние 12 часов. Как корова жует свою жвачку, хотя и без того удовольствия, что получает корова. Думал я не только о внезапной смерти Хью Ферна и всяческих подозрениях, которые она вызывала. Думал я также о своих недавних встречах с Шекспиром и Джеком Давинантом. Мой замысел собирать кусочки и крупицы жизни Шекспира уж давным-давно ушел в небытие. Тогда все это казалось так просто. Мне следовало бы помнить, что правда скользко, как угорь. Я уже слышал противоречивые истории о браконьерстве, когда Шекспир сначала как будто признался в юношеских проделках, а Хью Ферн затем отрицал, что имел с этим человеком общее. То же сомнение закрадывалось по поводу того, что можно назвать другой разновидностью браконьерства — связи Шекспира и Джейн Давинант. Спешное появление сочинителя в одной рубашке во время перерыва в сопровождении жены хозяина таверны. Разыгрывали ли они иного рода пьесу лишь для двоих? Может, это Шекспир, а не Дик Бербидж был нашим полуденным Ромео с Джейн Давинант в роли Джульетты далеко не первой молодости? И еще стоило принять во внимание явно дурную славу госпожи Давинант в Оксфорде. Эти слухи о наставлении рогов, болтовню конюха о цыганках, игре в веревочку. В странной манере задавал свои вопросы кабачик, спрашивая, был ли Шекспир один у себя в комнате. Разве он не сказал тогда Шекспире, что я люблю этого человека? Сам Шекспир предостерегал меня против поспешных выводов. Не потому ли, что выводы действительно были и довольно очевидны, а он хотел предупредить мои подозрения. Была ли это уловка?